видимо, представив себя в роли мужа женщины-космонавта. Потом захохотал. Вездеход вырвался на снежный участок, и лязг гусениц стих. «Вам в самом деле надо на аэродром?» — спросил я. «Отстаньте!» Я не ослышался. Она именно так и сказала. Вездеход снова загромыхал, и я снова в который раз принялся разглядывать мглистые силуэты гор Дурынова. Наш домик встретил меня, как, наверное, раньше корабль встречал соскучившегося на берегу моряка. Семен Иванович что-то штопал, Ленька возился у стола и пел. «Моряк заманчивой постели предпочитает дальний путь, чтоб мачты гнулись и скрипели, обними, поцелуй и навеки забудь». Такая была у него песня. Для него она была тем же, чем для меня далекий запах лошадиного пота и музыка монгольского языка. Мы пили черной экспедиционной заварки чай. Я соскучился по этому чаю, как по лучшему другу. Потом мы курили из одной пачки едкие, невероятной крепости папиросы «Байкал» и говорили о работе. Я не знаю, сколько лет надо работать, чтобы привыкнуть к этому чувству. Когда папиросный пепел сыплется на планшеты топографических карт, еще не схоженных тобой местностей. Ребята прикидывали длину маршрутов и все делали скидку на мое послеболезненное состояние. Но я знал, что это не больше, чем простая вежливость. Это было лучше всяких таблеток. Не верить ни в какую хворь, считать ее чем-то вроде дождичка, который неизбежен, но его ведь можно и переждать в хорошей палатке. «А как доктор?» — игриво спросил Ленька. «Она здесь». Может быть, я сказал это не совсем правильным голосом, потому что Ленька тихонько свистнул и смолк. Минут пять в комнате стояла тишина. «Чайку надо поставить», — сказал Семен Иванович. «Это от консервов», — сказал я. «После этой говядины в банках пьешь всегда как верблюд». На другой день я и не заметил, как они исчезли через 5 минут после ее прихода. Может быть, они просто из вежливости не хотели смотреть, как какая-то девчонка колет их начальника ниже спины шприцем. Наверное, как раз начиналась пурга. От аэропортовской комнаты для приезжих до нашего домика было 200 метров. Она пришла в пальто, запорошенном снегом. Из-под пальто чуть виднелись белые полы халата. Я предложил ей немного согреться у печки. Но она быстро сделала укол, оставила несколько таблеток и ушла. В этот день самолет не пришел. К вечеру стало ясно, что и завтра, может быть, не придет. Ветер дул иногда порывами 20 метров. На улице порядочно подвывало, и белая пелена неслась мимо низкого окна избушки. 11:00 ребята исчезли. Я оделся и лежал на кровати. Чуть-чуть взгрустнулась. Она пришла в 12:00 и на этот раз без приглашения подошла к печке. Стояла ко мне спиной, приложив руки к надежному боку Ивана Грозного. Ладошки были совсем красные. Плохо прикрытая дверь постукивала снаружи. Почему-то мне очень хотелось сказать ей спасибо, но я не знал, как это сделать. «Очень жаль, доктор, что нас не будет здесь летом. Мы сходили бы с вами на шлюпках на северную сторону. Там есть одно место». «Какое?» зеленая,